Привет! Это подкаст «Кино на выходные», эпизод 4. В этом подкасте кинокритики и историки кино каждую неделю собирают для вас небольшие подборки фильмов, что посмотреть на выходных. Это максимально субъективные подборки, их авторы рассказывают о своих любимых картинах, но всегда максимально разнообразные, чтобы каждый из вас мог выбрать себе кино по душе. Сегодня в программе 3 очень разных советских фильма и один американский вестерн. И все эти картины мы собрали вместе не только потому, что они очень хорошие. Почему еще? Рассказывает киновед Евгений Марголит. Я подумал о том, как в кино показан дождь. И насколько это вообще важно для специфики киноискусства. Очень важно. Кино, как искусство движущегося изображения, прежде всего делает предельно киногеничным любую природную стихию. Вообще-то еще где-то на заре кинематографа в начале 20-х годов известный скандинавский, потом немецкий режиссер Урбан Гад сказал очень дельное предположение, что одно из важнейших свойств кино как искусства – это роль природы как равноправного партнера героев и важнейшего сюжета образующего момента. Ну вот действительно, стоит только замедлить наш взгляд на, скажем, проплывающие в небе облака, или тем более на течение воды, сразу же изображение наполняется массой смыслов, глубинных смыслов, у которых вообще сказывается опыт, накопленный человечеством за всю его историю, с прадавних времен. Течение воды. Течение реки. Но ведь, собственно, не случайно говорим мы «жизнь течет», да? Анимизм – свойство древнейшего архаичного восприятия, когда любое природное явление наделяется живой душой. Повседневное, размеренное течение жизни не случайно сравнивается с потоком воды. Поток жизни. Размеренный. Но это горизонталь, а существует и вертикаль. Когда разверзлись хляби вод, и непосредственно с небес рушатся потоки воды, которые буквально врываются в это размеренное движение. Естественно, дождь возникает в конечном счете как некое потрясение. И одновременно, поскольку он падает непосредственно с небес, в нем невозможно не увидеть знак свыше, не так ли? Я думаю, что у слушателей первым делом, естественно, возникнет в памяти возникнут фильмы великого Куросавы. «Расимон» и, конечно же, «Семь самураев» – это грандиозная сцена битвы под дождем. Существует известное выражение, которое приписывают Андрею Тарковскому: «Если в этих фильмах идет дождь, то это не вода, а серная кислота». Вообще, как правило, дождь на экране усиливает драматизм происходящего. Но я напомню, скажем, картину давнюю, одну из первых звуковых советских картин, которая называется «Снайпер. История поединка двух снайперов русского и немецкого». Это экспедиционный, русский экспедиционный корпус во Франции, где схватка русского солдата, который выслеживает немецкого, прячущегося в муляже трупа лошади, происходит под невероятной интенсивностью, ночным дождем, холодным, пронизывающим ночным дождем ливнем. Причем начинается с сцены в блиндаже, где герою дают задание, а на патефоне крутится пластинка шлягера «Париж, Париж». И вот, пробираясь по траншеям, под этим лютым дождем, он идет под звуки этого шансона. В какой-то момент, когда он обнаруживает противника, звук пластинки обрывается. И врывается такой яростный природный шум. Именно здесь и происходит эта страшная, короткая схватка не на жизнь, а на смерть. Не знаю, знакома ли вам эта картина. А вот что касается Куросавы, ему она была прекрасно знакома. Не раз он говорил, что изобразительное звуковое решение этой картины, виденное им в юности, во многом повлияло на его творчество. Mm-hmm. Дождь как катастрофа. Дождь как трагедийное событие. 29-й год. Опять же, советское кино. Знаменитый фильм, монтажная эпопея Козинцева и Трауберга «Парижской коммуне. Новый Вавилон». История маленькой забитой продавщицы из громадного универсального магазина «Новый Вавилон», которая становится яростной коммунаркой-героиней «Баррикад» и за этот миг свободы расплачивается собственной жизнью. Финал картины. Под проливным и, конечно же, ночным дождем гонят колонны пленных коммунаров. Гонят на расстрел. Под этим же дождем мечется жених героини, солдат-версалец, крестьянин с тяжелыми, неповоротливыми мозгами, не понимающий, что происходит. Он натыкается на свою возлюбленную, та видит его и разражается невероятно страстным монологом. А в это время дождь, который стекает ей на волосы, обезображивает лицо. Мы еще вернемся в наш Париж. В это время солдат, ее возлюбленный, выполняя приказ командира, копает в юной коммунарке могилу. Но помимо катастрофичности, трагической катастрофичности этого эпизода, дождь играет еще одну важную роль. Дождь – это плач неба над героями. Как это делается? Расстрел происходит на кладбище Пер-Лашес, и в кадр то и дело попадает деревянная Мадонна. Что касается монументов, скульптур, статуй, то в нашем авангардном кино 20-х годов это воплощение, особенно каменная, медная, бронзовая статуя, это воплощение имперского гнета. Не случайно в том же «Новом Вавилоне» Вандомскую колонну, а часть съемок была таки в Париже в 28-м году, поворотом камеры ее действительно, ее рушат. Но фактура дерева – это совсем другое дело. Я напомню, что в русской культуре, где вообще с недоверием относились к светской скульптуре, исключение делалось именно для резной деревянной скульптуры изображений богов. И вот время от времени в кадр попадает и становится его центром Мадонна, по лицу которой стекают капли дождя, как слезы. И Мадонна оказывается новой ипостасью нашей героини маленькой коммунарки, гениально сыгранной юной Еленой Кузьминой. Но дождь может нести с собой иные смысловые оттенки. Вот еще одна моя любимая картина, уже другая эпоха, 65-й год. «Первый учитель». Полнометражный дебют Андрея Михалкова-Кончаловского. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Красноармеец, теперь учитель, первоучитель, который приходит в этот застывший мир горных кишлаков, чтобы нести новую и революционную истину. И его самая лучшая ученица – девочка Алтынай, два героя, которые любят друг друга, не решаются признаться в этом. Ты кого это высматриваешь, Алтынай? Учитель, да. А между тем, ее, девочку, выдают насильно замуж за Бая. Учитель, который пытается ее отбить, жестоко избит. Ему удается вызвать милиционеров, но прошла ночь, и возлюбленная обесчещена. Милиционеры арестовывают Бая, а учитель Дюшен сажает юную Алтынай на коня, и под грохочущим проливным дождем они едут вдоль берега реки. И странный разговор, плач Алтынай, которая то и дело пытается уткнуться в спину Дюшена, как бы ища защиты и прося прощения, и отталкивающий ее Дюшен. И все это проливной дождь, пощечина, которую он дает ей с криком «Не смей плакать!» Склоняет голову, как бы прося прощения, и она кладет ладонь на его затылок, а на затылке Буденовка она как бы боится уколоться от шиша, и затем она сходит с коня, раздевается и обнаженная спускается в воды реки. Не прикасайся ко мне. Тебе что, холодно? Я говорю, тебе холодно? Почему ты не отвечаешь? Ну, почему ты молчишь? Ты что, плачешь? Не смей плакать! Не смей плакать! Я дурак. Плачь. Плачь. Вот здесь это движение одновременно, горизонталь течения жизни и вертикаль потоков бурного дождя, они как бы сливаются в единое целое, и мотив очищения, прощения выходит наружу. Причем с таким же фонограмме, потрясающим грохотом дождя, интенсивностью его. И, наконец, дождь с небес, дождь как знак. Вот еще одна картина, которую очень люблю. Это американский вестерн 57 года, поставленный очень хорошим, крепким режиссером Делмором Дэвисом «3:10 на юг». Я вообще люблю этот жанр, особенно в том виде, в каком он существует 40-е, 50-е годы. Когда традиционный канон ломается и переосмысляется, собственно, ломка происходит в результате переосмысления. Один из важнейших моментов. От канона устали, и в сюжетах вестернов, ну, скажем, та же «Моя дорогая Клементина», ровно в полдень 50-го года, герои устали от своих ролей. Герои устали геройствовать, злодей злодействовать. Потому что смысл изначальный, чисто жанровый, уже утрачен. И вот тогда появляются совершенно удивительные коллизии, как в этой картине. Приезжает рыжий негероического вида фермер из Аризоны, за 3 года не выпало ни одного дождя, и он не может вернуть суду. А в это время в городок врывается со своей бандой и известный бандит, известный разбойник, и задерживается, потому что между ним и девушкой в баре, такой же усталой, болезненной, возникает какое-то совершенно живое, вне законов жанра, чувство. Тут его, главаря, и арестовывает, но его нужно переправить в центр. А в центр переправить его по железной дороге. Но до железной дороги нужно добраться. И все боятся взяться за это. Все понимают, что бандиты узнают очень быстро, что произошло, и отправятся на выручку своему предводителю. И кто же за это берется? Как вы понимаете, берется за это фермер, чтобы он не разорился окончательно. И вот весь фильм. Дожидаются поезда в 3:10 на Юму. Кольцо бандитов все более и более сжимается вокруг. И вот наступает кульминационный момент. На станции подходит поезд, и как из-под земли выныривают бандиты и кричат: «Шеф, пригнись, мы сейчас этого ублюдка пристрелим». И что делает главарь? Говорит: «Давай, прыгай, я за тобой». Они прыгают оба в вагон. Онемевшие бандиты. А эти двое сидят, болтают ногами. «Слушай, — говорит, — а ты зачем? Ну как? Что, из этого замка, который ты мне везешь, не бегал?» И в этот момент начинается впервые за 3 года головокружительный слепой дождь, пронизанный лучами солнца, что, как вы понимаете, читается как знак, поданный небом, что смысл во всем этом таки есть. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, последний фильм этого выпуска «3.10 на Юму» снят по рассказу выдающегося писателя Элмара Леонарда. В связи с этим хочется напомнить, что на «Арзамас» есть два курса, посвященных старшим товарищам Леонарда по Перу. Они называются «Американская литература 20 века. Сезон 1 и 2». Если вы их еще не слушали, всячески рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мукрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Пупко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Он будет посвящен кинопремиям и котам.